Глава 9. Погода на улице с каждым днем расходилась все больше, нагоняя жару и отпуская хватку лишь под глубокий вечер, одаряя прохладой грядущей ночи. Пока все сотрудники, восторженные таким щедрым изобретением человечества, как кондиционер, трудились внутри управления, Лев Иванович предпочитал дожидаться своего коллегу на улице, а заодно хотя бы немного загореть под палящим солнцем. В прошлый отпуск он приехал на отдых белее чистого листа для оформления протоколов, потому в тот же вечер обгорел и героически, страдальчески переносил остаток выделенных дней на кровати в номере отеля. В этот раз, уже наученный опытом, он решил немного подготовиться заранее. Город, на пятке которого наступало лето, расцветал с каждым днем. По улицам то тут, то там разносился рев мотоциклов, а на дорожках разъезжали маневрирующие между разморенными теплом прохожими самокатчики. Также стало заметно большое количество прибывающих туристов, которые угадали с погодой и получили возможность погулять по столице в отличную погоду. К полковнику подошел напарник. Вид у того был, мягко говоря, средней паршивости. «Держи». Кричко подал Гурову довольно объемную пластиковую тару, которая тут же обдала жаром ладонь. Прежде чем спросить, что такое притащил Стас, Гуров пошипел и приложил горящие пальцы к мочкам ушей. «Ну и чего ты нос воротишь? Ешь давай. Тоже все эти дни, чем попало, питаешься. А это, по-твоему, не что попало? Ты хоть раз пробовал рамен с креветками и овощами?» Опер призадумался. Название показалось ему знакомым, но что за зверь такой рамен и с чем его едят, припомнить не смог. «То-то же. Давай, налегай, угощаю. Крышку открывай и палочки бери. Прямо здесь, что ли, будем обедать?» Напарник, уже умело орудуя приборами, отправил в рот какую-то часть пищи. «Я такой голодный, что больше терпеть уже не могу. В отдел зайдем, там, как всегда, что, не знаешь, будто кто-нибудь да подойдет с вопросами. Потом найдется еще кто-нибудь, кому нужна будет моя помощь, или печать где поставить, или проверить, проконтролировать». Он вновь накрутил на палочке лапшу, а далее подцепил креветку, пробуя на вкус и, очевидно, наслаждаясь. «Я свою работу, конечно, люблю безгранично и нежно, но от всей той напряги, что взваливается в последнее время, понял, что надо не забывать, от работы дохнут кони, а мне еще пожить бы надобно». Гуров бархатисто рассмеялся на преувеличение Кричко, хотя и доля истины в том имелась. «Признаться, пахнет вкусно. Это как суп какой-то китайский». Стас помотал головой и, активно работая челюстью, объяснил. «Мне Наташа его как-то посоветовала, тоже угостила. Она иногда увлекается корейской культурой, музыку слушает. Так вот, там это блюдо тоже очень распространено. Хотя, слушай, ты прав. Я вот вспомнил, что она говорила из Китая, да, корни его идут». Лев действительно тоже оказался очень голоден и напал на новое блюдо с не меньшей жадностью, чем напарник. Отметил, что приготовлено и впрямь неплохо, и нужно будет также подсказать супруге, если не рецепт, то попробовать отыскать ресторан, где такой чудный обед подают. Но, несмотря на максимальное раскрытие рецепторов и удовольствие от принимаемой пищи, голова все равно была забита лишь работой так же, как и у Станислава. «Ну, что думаешь?» — вопросил Кричко. «Да шут его знает, что тут думать. Но теперь кажется, что все. Думается, что все-таки вдвоем работали. Только как они схлестнулись оба? На каких путях их судьба свела?» «Тоже это показалось странным. Но смотри, она сама, как я глядел в личном деле, из глубинки под Челябинском, так? Потом перебралась в Екатеринбург. Там, как мы прикинули, работала с Сицким, но на сайте Димка уже глянул, инфы о ней буквально ноль. В интернете тоже все чисто. Подтверждения о том, что она имеет отношение к Сицкому, нет. Поэтому я, если честно, вообще не понимаю, каким боком эта дама тут вылезла». Мысли в голове Гурова молниеносно перебегали, будто тараканы, коих поймали в ночи на кухне, включив свет. «Ты точно уверен, что это вообще к этому делу относится? Может, мы кого другого задержали?» — решил уточнить Стас. «Нет, они с Авековым заодно, уверен. Только на кой черт аптекарша лезть на рожон и помогать какому-то мальцу, с которым смены делят? А наши ребята проверяли их на родство, допустим, или, может, другие связи имеются? Напарник витиевато намекал на любовную связь». «Не знаю», — пожал плечами опер, покончив с едой. «Ей вроде около 30, а парню ближе к 25. И что? Любви все возрасты покорные, всякое бывает. Ты не откидывай эту версию. Ну, глянь, любовники, так называемые бутовские Бонни и Клайд, скооперировавшись, решили свершить правосудие и наказать отца парня за то, что того не было все детство и юность, а денежки — приятный бонус. Оба замолчали. «Спасибо. Вкусно. Вот. Другое дело. Наталья плохого не посоветует», — чуть бодрее отозвался коллега. «Поговорю с Савековым. Может, что нового поведает. Хотя не знаю, он, если прямо говорить, парень довольно взрывной. Может, на полиграфе прогнать?» Крючков, впервые поев столь плотно с тех пор, как взялся за дело лицедеев, стал зевать. Зевота, как эдакая зараза, передающаяся мыслительно-воздушным путем, тут же настигла и Гурова. Бодря себя и ближнего, Гуров отправился в допросную, где его уже ожидал Егор Ильич собственной персоной. Спустя почти 2 часа скудных разговоров ничего нового особо не стало известно, кроме того, что в показаниях Савекова стали проявляться ноты отрицания своей вины. «То есть вы утверждаете, что все целиком и полностью было спланировано Лыковой, так?» «Да, я лишь исполнитель». Отчасти утратив прежний энтузиазм, гонор, а заодно и некое возвышенное настроение, Савеков уже сейчас сидел напротив Гурова, будучи понурым, лохматым и жаждущим выбежать отсюда, чтобы даже просто погреться на солнце. Не все преступники сразу начинают соображать, что в заключении они лишаются буквально всего, самого простого, что нужно человеку. Теплые лучи солнца, прогревающие кожу и попадающие в глаз, отчего приходится прищуриваться. Поистине свежий воздух, а еще лучше воздух соснового бора, осенний запах примятых листьев, из-под которых выглядывают шляпки грибов. Самый первый снегопад не тот, который, падая, превращается в грязь, а то белоснежное полотно, что впервые плотным покровом укутывает землю, а сам снег мягкий и липкий, отчего только за радость похрустеть им в руках. Или избавление от тяжелой зимней одежды и то чувство, когда просовываешь руки в легкую весеннюю куртку, а на улице вот-вот начнет все расцветать. И так по кругу, но каждое время года ждешь с трепетом в душе, потому что человек, потому что чувствуешь радость независимо от того, сколько тебе лет. Но Лев Иванович никогда не мог понять тех, кто сознательно идет на преступление, кто сознательно творит беззаконие, а потом, как и этот молодой парень, сидит в наручниках и глядит на малюсенькое окошко, находящееся почти под самым потолком и едва пропускающее свет. С сожалением. Насколько мне стало известно, когда я пролистал данные по Ирине, у нее нет медицинского образования, в отличие от вас, гражданин Савеков. И? К чему вы клоните? В аптеке-то она работала. Это она все сделала. На ней вся вина. Я просто хотел поговорить с отцом. Это она все затеяла. Она сказала мне его убить. Она решила весь зал погрузить в сон. Вновь начал распыляться парень, почуяв, что так просто теперь ему не отделаться и сбежать уже не удастся. Ладно, разберемся. В вашем деле еще копаться и копаться. Да все-таки докопаемся. Идите, гражданин. Я и так с вами здесь битый час, а меня еще начальник вызывает. Гуров бросил взгляд на часы и понял, что задержался неприлично долго и уже должен был быть в кабинете Орлова. Генерал был в приподнятом настроении. Ровно до тех пор, пока Гуров не стал обрисовывать отдельные нюансы дела лицедеев. «Что значит перенести встречу с прессой?» — сурово пробасил Орлов. «Так, двое из ларца, рассказывайте подробнее, что стряслось?» Меряя шагами кабинет, генерал выслушивал все, что удалось выявить дополнительно о текущем деле, а также обо всех материалах, найденных в квартире Ирины, и о том, как предположительно связаны все действующие фигуры в этой схеме. Разговор был долгим, но того требовало положение. Выражение лица Орлова сменялось в зависимости от того, что именно рассказывает Гуров, начиная с того момента, как в кабинете у Десятого обнаружил на видеозаписи с камер наблюдения едва заметный фрагмент. «Так вот почему у меня в кабинете уже 2 дня пыль в 3 сантиметра лежит, отдыхает на полках. Ясно, а где уборщица?» Выяснилось, что вчера, когда она почти дошла до управления, некто выхватил у нее сумку со всеми документами и пропуском в том числе, и далее скрылся в неизвестном направлении. «Так, допустим. Но ты еще упомянул, что на контроле никого не было». «Да», — кивнул Гуров. «Дежурного не оказалось на месте, потому как он ушел вместе с Нилуфар, дабы сопроводить ее, чтобы она написала заявление о краже». Орлов в задумчивости почесал подбородок, поправил зажим на галстуке и чуть тише уточнил. «Шастала еще где? Проверял?» «Дальше первого этажа не выходила, максимум. Возле лестницы слонялась. Видать, все равно не столь смелая, боялась, что поймают. Да и времени у нее было на самом деле в обрез. Я, ей-богу, не знаю, как там все подгадалось, что и дежурный отошел, и подозреваемая, успев переодеться, вынюхивала и подслушивала разговоры. Но стоит заметить, смелости мало, да наглости у нее все же с избытком. Вплотную подойти к оперу, шваброй потыкать, отвлекала внимание, будучи под носом. Начальник покачал головой. «Эх, да как же так? Вы на таких постах сидите!» — журил Орлов. «Петр Николаевич, право слово, уж в управлении, где все, замечу, свои, не расслабляться да в каждого врага высматривать. Ну нет, увольте». «И что удумал? Увольте. Таких сотрудников, как вы со Стасом, днем с огнем не сыскать. Уволить, ну!» — пробубнил собеседник. На самом деле Петр Николаевич был в замешательстве и не знал, как реагировать на столь неоднозначный поворот в делах. Кричко в это время, едва ли не засыпая, молчал. «Так, услышал, принял. Давайте так, братцы. Все, сегодня допрашивайте и закругляемся. Достаточно с нас этих... циркачей». «Лицедеев», — поправил его Гуров. «Ай!» — махнул на него в шутку генерал. «Иди уже!» Гуров, будучи в своих мыслях, встал и чеканно прошел к двери, однако понял, что за спиной нет вторящих шагов. Он обернулся. Напарник, упираясь локтем на стол и подтянув под щеку ладонь, мирно дремал в кабинете генерала, словно младенец, так же сладко и беззаботно. Гуров перевел взгляд на хозяина кабинета. Орлов стоял не в слишком довольной позе, скрестив руки на груди и сверля взглядом Стаса. «Да», — коротко отрезал Орлов, будто соглашаясь с собственными мыслями, тем не менее сказал он это на полтона тише обычного. «Что «да»?» — огибая стол, дабы подойти вплотную к Кричко и растормошить того, уточнил Гуров. «Дам вам по три каждому, да». Гуров едва ли не обмяк. Ошарашенно он глядел, как, доставая из серванта бокал и бесспорно красивую, и также бесспорно дорогую бутылку коньяка, Орлов распечатывает ее, наливает примерно 50 миллилитров на глаз и залпом опрокидывает в себя, не морщась. «Довели меня. Все. По три каждому, и не обсуждается». «Петр Николаевич, да за что?» — напрягся Гуров, пытаясь понять, что же кроется за загадочной угрозой «по три каждому». «Выговора? Ну нет, такого от друга и начальника ожидать не стоило. Выходных дней было бы замечательно, только кто с делами разбираться будет? У них со Стасами помимо лицедеев есть чем заняться». Орлов замахал рукой, скоксившись. «Я сказал, все, знаю вас, сейчас начнется. Уже не в первый раз такое. Вас отсюда не прогнать, только палкой погонять». Полковник уже сильнее стал хлопать Кричко по плечу, дергая. «Хоть три недели без вас выдохну, а то я себя в зеркале реже вижу, чем вас на рабочем месте». «А, вы про отпуск», — с облегчением кивнул Гуров. «Вряд ли, конечно, им со Стасом обломятся эти самые три недели отдыха. Не при их сыщицком счастье, но и обещание начальства дорогого стоит». Орлов, не понимая, чему так изумился опер, опять махнул рукой, только теперь подавая знак, чтобы опера скорее ретировались и шли выполнять обещанное. К тому же Кричко наконец выполз из царств Морфея. «Ты давай поезжай домой, и так мне сильно помог». Как только очухался после того случая, с чего все началось, так и на ногах точно не меньше моего. Стас, даже не начиная спорить, кое-как разлепив окончательно глаза, качнул головой и, пожав руку коллеге, поплелся по коридорам, чуть пошатываясь. «Товарищ полковник!» — раздалось эхом по коридору. Гуру спешил Гриша Емельянов, вероятно, с желанием принести некие новости, исходя из специфики расследования со своей стороны. «Здравствуй, Гриша, как ты?» «Да в порядке. Товарищ полковник, а вы Димку не видали?» «Нет, не встречал. А что, прогуливает?» «Бросьте. Десятов и прогуливает. Такого быть не может. У него выходной сегодня, но обещался мне помочь полчаса назад на удаленке кое-что настроить. Да вот, видимо, подрос наш хакер, возмужал, с девушкой все время проводит. Не до друзей, не до друзей», — с наигранной иронией повздыхал криминалист. «Ну, ты уж тоже сильно не тесни парня. Его дама сегодня вечером улетает. Уж не знаю, когда в следующий раз сведется, но, как мне показалось, намерения у них у обоих серьезные». Они продолжили тихим шагом прогуливаться по длинному коридору. Забавное получилось дело. Все успели поразиться и скоростью процесса, и тем, насколько оно каждого заставило подскакивать в 5-6 утра и куда-то мчаться. Все дни в единое месиво слились. «Ты не торопись к завершению это подводить, еще доказательств нет весомых». «Да как нет?» «Нет, товарищ полковник, я все подготовил». Пойдемте ко мне, кое-что интересное покажу. В кабинете криминалиста всегда пахло специфически, однако Гриша старался проветривать рабочее пространство, насколько это возможно, ввиду того, что все материалы должны остаться в первозданном виде и в изначальном состоянии. Если войти к нему в кабинет прямо во время активной работы, можно было учуять запах формалина, используемого для консервации биологических образцов, с примесью химии, применяемой для анализа улик, а также непонятный для полковника неопределенный шлейф, исходящий от самих вещественных доказательств, таких как одежда, оружие, кровь и другие материалы. Порою, чаще всего так случалось, что ближе к вечеру, когда Гуров заглядывал к Емельянову, преобладал запах бумаг и свежей печати только что вышедших из принтера листов с краской. В другом закутке кабинета Гриша педантично хранил архивные материалы, и все было расставлено по полочкам, а папки — по цветам. Так случилось и сейчас. Запах в кабинете стоял не сильно приятный, так как парень не только занимался делом Гурова и Крючко, но и, вероятно, будучи изнуренным от исследований, решил немного освежить взгляд, после чего наткнулся на оперуполномоченного. Вообще, устраивать такой небольшой отдых нужно, и не в том суть, какую должность ты занимаешь, так рассуждал Лев Иванович. Даже если ты находишься в младшем начальствующем составе или дежуришь на контрольно-пропускном пункте. А что касается начала своей карьеры, полковник не всегда любил вспоминать. Будучи как раз-таки давным-давно еще в лейтенантах, он был едва ли не сутками обложен бумагами, отчетами и протоколами, а также завсегдатаем архивов и собратом в выездных группах. Он прошел трудный путь, однако замечательно, что технологии идут вперед, а у Орлова всегда на связи есть Верочка, которая иногда выручает и Гурова с Крючком. Вот здесь все, что было из интересности из комнаты Лыковой. «Резинку-то для денег. Сюда зачем?» Чуть склонившись и рассматривая материалы, спросил Гуров. Гриша в это время наливал чай для гостя, но как только понял, что кто-то даже мысленно пытается надломить устои его личного упорядоченного хаоса, обернулся. «Лев Иванович, вот ей-богу, вы же помните, что трогать ничего нельзя?» «Да, помню, помню. На любом материале можно отыскать едва ли не все, что душе будет угодно. А потом еще и досье на этого человека собрать, начиная тем, чем болеет, заканчивая, что ел в обед. Что планируешь делать, например, с этим?» Гуров ткнул в воздухе пальцем на что-то непонятное. Не то вещь, не то ботинок, не то нечто, что достали из воды, и оно там успело разбухнуть. Дактилоскопическим порошком пройдусь, а вот, например, с, казалось бы, обычной резинки для денег можно попробовать собрать потожировые выделения. В вашем деле сложно было многое, вот в частности, жулики действовали в перчатках, а это, что логично, не позволило оставлять как отпечатки пальцев, так и другие материалы, после чего они были выброшены на мусорку. Кстати, Дима, натягивая на руки черные перчатки, показал. Вот, посмотрите. Он протянул полковнику бумагу с текстом, облаченную в защитную пленку от грязи. Записка? Не, Гришань, давай с этим чуть позже. Ты сам читал? Нет, решил вас дождаться. Это из того пакета, который Лыкова спрятала. Ну, вот сам прочтешь, и ладно, скажешь, расскажешь. Мне коротенько, сейчас уже не до этого. Слушайте, Лев Иванович, а почему тогда никто из театральных не упомянул про Савекова или Лыкову? Мне кажется, хоть кто-то, может, по слухам или еще как, знал, поди, об их существовании. Гуров, отхлебнув чай, предположил. Диана, возможно. Да только с трупом беседа какая-то невзаимная всегда получается. Да и у Сицкого врагов было, что-то мне подсказывает не меньше, чем у нас с Крючко дел закрытых за весь срок службы. Выделить кого-то одного, не знаю, сомнительно. Просуждав вслух о найденных материалах и отметив для себя то, что необходимо, Гуров решил пойти и узнать всю подноготную из первых уст. Женщина, русоволосая, с короткой стрижкой, на вид лет 30, максимум 35, сидела в наручниках в прохладном помещении, ожидая расспросов. Она думала, что ее план действительно сработает, и она успешно покинет Москву с имеющейся серьезной суммой на руках, даже отметая те, которыми пришлось поделиться с полковником. Однако Ирина не учла того, что не все люди в этом мире гонятся за деньгами, да еще с присущей ей жадностью, а уж тем более она не знала, кто такой Лев Иванович Гуров и что полковник из другого теста. «Ирина Лыкова, так?» Она моргнула покрасневшими от усталости глазами. «Вам знакомы эти люди?» Гуров подвинул фото Сицкого и Эльс. «Да». Каждый человек на фото вызвал эмоции отвращения на ее лице. «У нас собрана достаточно сильная доказательная база. на основании которой мы можем заявить, что вы причастны к убийству Сицкого Ильи Ивановича и Дианы Эльс. Ваш напарник, Савеков Егор Ильич, с момента задержания, признаться честно, не проронил и слова о вашем существовании. Ирина самодовольно улыбнулась. Однако сегодня, когда узнал, что вас задержали, рассказал нам много интересных деталей, которые я буду сравнивать по ходу допроса с тем, что расскажете вы. Особенно мне понравилось, что он всецело обвиняет вас во всех деяниях по всем пунктам закона, которые предусмотрены в отношении вас и гражданина Савекова как группы соучастников преступлений. Глаза Лыковой вмиг полыхнули яростью. Она решила вскочить, однако наручники, прикованные к вкрученному в пол столу, не позволили ей толком дернуться, максимум приподнять ягодицы. Скулы напряглись, а волосы взъерошились, будто атакующие змеи горгоны-медузы. «Ах, он маленький гаденыш! Ах, он...» «Прекратите!» Строгий взгляд пронзительных серых глаз пригвоздил дамочку обратно. Она деловито дернула головой, откинув прядь волос с лица. «А теперь расскажите, как вы познакомились с жертвой?» «Я ни черта не буду вам говорить, понятно? Единственное, Эльс я не трогала и пальцем. Эту куклу тронешь, да что там, дунешь, она уже завизжит». «Были ранее предприняты попытки?» Лыкова гримасничала, выдавая брезгливость. «Вот еще! Нужна мне эта безмозглая и больно!» За все время службы такое вот демонстративное равнодушие и брезгливость он видел неоднократно. То жена выдает ровно такую же эмоцию, когда говорит, что ей совершенно плевать, что муж изменял. То директор фирмы куксится, когда опера тому указывают на его буквально лежащую на поверхности промахи. То мать, которая оставила своих малолетних детей на несколько дней, а с теми приключилась какая-то беда. Гуров тяжело выдохнул. Растер ладонями лицо, после чего уже без всякого энтузиазма констатировал. «Гражданка Лыкова, вот, положа руку на сердце, то, что вы мне ничего не собираетесь говорить, меня уже мало волнует. Вас посадят. Того, что есть в отношении вас, какие подробности всего произошедшего рассказал Егор, более чем достаточно. Я же пытаюсь с вами разговаривать больше из-за того, что вы расскажете именно мне. Но вы в любом случае расскажете все. Одно дело сейчас передо мной отчитаться спокойненько, дальше суд, потом будете сидеть. Другое дело, вы выбираете сейчас молчание, далее вас закинут в СИЗО, а там или благодаря подвернувшейся ситуации заставят все рассказать, или сами ради послабления будете просить, чтобы устроили со мной встречу, или, что хуже, придется выкладывать и общаться с другими моими, более колючими на общение коллегами. Поэтому давайте по-хорошему, или я встаю и ухожу. Мне вашего цирка...» Он постукал ребром ладони под челюстью. «Вот так хватило!» В помещении царило напряжение. Лыкова растирала влажные ладони, ее лихорадило от нервов. Наконец она выдохнула и решилась. «Пять лет назад, только окончив театральный институт, я, будучи 25-летней, переехала из небольшого села под Челябинском в Екатеринбург. Пока ходила по пробам, пыталась искать место, чтобы мне дали хоть сколько-нибудь экранного времени, в рекламе, например, или эпизодическую роль в слабеньком сериале. Была согласна на что угодно, да и временно тогда подрабатывала в аптеке, мыла полы. Вот однажды домой шла после смены. Увидела на столбе объявление, мол, ищут таланты как раз по моей сфере. Пошла, претендентов было не так много, и меня взяли. Долго ставили программу, отрабатывали. Я много чего внесла в сценарий на самом деле. Я бы даже сказала, что процентов 70 того, что сейчас видят зрители». Она поперхнулась. «Точнее, видели. Это все моих рук и фантазии дело. Даже девчонок-эквилибристок, что воздушные гимнастки, и то я включила в программу. Извините, а можно воды?» Гуров налил в пластиковый стаканчик воды. После того, как дама выпила, забрал одноразовый сосуд, выкинув тот. «Спасибо. Так вот, да, включила в программу, потому что Сицкий их взял. Я даже сначала не могла понять, почему он их взял. Ну куда пантомимы и условно-цирковые выступления? Скажите же, как-то несопоставимо. Ну ладно, придумала, подтянула номера друг к другу, убрала нелепости. Это я уже, дурочка, потом только поняла, что основная слабость Ильи — молоденькие девочки, которые еще не сильно видели жизни, а если не местные, так вообще песня. Он же натуральный псих. Ему нужна не женщина рядом, а поклоняющаяся этому ничтожеству, как идолу. Та, которая будет зависеть от него, заглядывать ему в рот, спрашивать, как куда проехать, ведь города толком не знает, а еще и выслушивать отказы, если захотела даже куда-то с девочками выйти. претензии, оделась она не так. И все с последующим скандалом, а он, в свою очередь, не догадывайтесь, товарищ полковник, на примере девочки с Эстонии, как себя ведет и что представляет в ответ. Предлагает хорошие роли, выставляет на первый план. И девушка мелькает на сцене, а СМИ пестрят заголовками. Она кивнула головой. Только о вас никакой информации нет в сети. И о вашем романе с ним тоже. Во-первых, почистили, ведь он, зараза, тот еще лис, заметающий за собой следы. А во-вторых, Илья сам не подтверждал наши отношения и от меня того же требовал. Интригу держать всегда веселее, наверное. Или просто я оказалась не той самой. Неподходящей, так сказать, чтобы и мелькать перед публикой, и тупить, как подобает. Вопреки отзыву девушки о гражданке Эльс, Гуров почему-то отнесся к Эльс совершенно спокойно. Он скорее больше считал, что она поступала так, как, возможно, ей подсказывал свой собственный менталитет и воспитание в другой стране, что тоже откладывает особый отпечаток на мировоззрение человека. И все-таки слышать ругательство со стороны дамы было некомфортно. «Ну, допустим, вас это не устроило. Однако кому-то придется по нраву такой тип отношений. Эльс и Сицкий планировали пожениться». «Фарс!» — фыркнула Ирина. «Он женат лишь только на себе и своем самолюбии, причем давно. Если бы он был столь сердобольный и хотя бы чуточку семейный, как думаете, сколько дней рождения своего сына он бы пропустил, а? Сына по его крови, да был бы на каждом, а здесь человек просто освободился, как от ненужного груза, и всю жизнь живет в свое удовольствие». «Касаемо истории Савекова, я осведомлен, спасибо. Давайте продолжим все-таки вашу часть». «Моя сказочная жизнь, наполненная овациями со сцены, каждодневными букетами от моего самого преданного, как мне тогда казалось, поклонника быстро сошла на нет. Хватило его примерно на год или чуть меньше. В один из дней, пока я дома собиралась на репетицию, мне пришло сообщение на телефон, содержание его, как сейчас помню. В театр можешь больше не приходить, между нами все кончено, ты уволена. Ну а вдобавок еще, что в случае, если я решу поступить иначе, попытаюсь заявить свои жалкие, как он сказал, права на что-либо относительно программы, заявиться в театр и тому подобное. Он сделает так, что моя нога больше никогда не ступит на сцену, если только не через его труп, а мое имя занесут во все черные списки театральной индустрии». «Шантаж и угрозы. Да, его почерк». «Я все-таки, вопреки его сообщению, пришла. Было ужасно. До сих пор не знаю, нужно ли было приходить. Или просто уйти из его жизни, так хотя бы осталось более-менее непороченной честью и незапятнанной строчкой в портфолио». Женщина смахнула слезы с глаз. «Я пришла и просила хотя бы минимальной справедливости. Я умоляла о любых ролях, пусть и даже они будут очень малооплачиваемые, чтобы продержаться, пока не найду другую работу. Мое же место оказалось очень быстро занято, Дианы Эльс. Девушкой без профильного образования, буквально взятой с улицы». «Тогда вы затеяли план мести». «Ой, нет, гораздо-гораздо позже. Знаете, когда что-то в жизни случается, прямо такой серьезный переломный момент, ты потом еще долгое время отходишь от удара. Возможно, это называется 5 стадий потери. Не уверена. Однако сначала тебя разъедают изнутри эмоции. Плачешь, кричишь, ведешь себя нестабильно, тебя швыряет из стороны в сторону, словно безумную. Следом накатывает какое-то такое состояние, будто тебе молотком по голове стукнули, и уже слез никаких не осталось, а ты просто зомби, который, неважно, сытый или чистый, и какое время суток за окном. Дальше ты пытаешься себя поднять, как котенка за шкирку. Ну, это если, конечно, удалось перетоптать предыдущую фазу. Начинаешь что-то делать, двигаться, выходить на улицу потихоньку. И так, шаг за шагом, если бы рядом было хоть одно крепкое плечо, хотя бы какая-нибудь захудалая поддержка. Но от меня же отвернулись буквально все из театра. То есть? Ну, все, с кем я буквально делила сцену. А делила я по-честному, по справедливости, ибо мы все равны и преклоняемся перед искусством, никого не обижала, ни с кем не ругалась. А когда вот так произошло, что Сицкий меня буквально вышвырнул, все молчали. Полукругом стояли и молчали. Никто даже слова не сказал в мою защиту. Я еще тогда сказала, что на моем месте мог бы быть любой, и дальше все только хуже будет. А своих работников он превратит в марионеток, где на каждого будут свои рычаги давления. Что ж, судя по слухам, так и оказалось. Насколько мне известно, у всех лицедеев зачастую есть финансовые проблемы, и они держались за эту работу. Да, верно, так и есть. Но я бы не молчала. Вот я такая, извините меня, но я бы не молчала. Да и при мне не было такой дури, понимаете? А просто вот случай, эта девчонка прилепилась к нему, и у меня глаза открылись. Вы ненавидите Эльс? — спросил Гуров. — Бросьте. Раздражает, да, не нравится, скорее всего, отторжение, совершенно точно. Но чтобы ненавидеть, нет. Сицкого здесь, да, бесспорно. А Эльс, упомяну еще раз, я и пальцем не трогала. Это этот оболтус, мало ему денег оказалось. Дурак, решил себе все захапать. Гурову надоела эта свистопляска, и он, не выдержав откровенного дурачивания, высказал со всей твердостью. «Гражданочка, на записи видеонаблюдения в отеле удалось рассмотреть не одну, а две фигуры, которые направились в номер Эльс, после чего она была обнаружена мертвой. Заканчивайте с ложью. Уж поверьте, мы это дело вдоль и поперек проштудировали и рассматривали едва ли не через лупу каждую деталь, которая могла бы привести к вам». Лыкова напряглась. Вероятно, это была одна из договоренностей между подозреваемыми — валить друг на друга, заставляя сотрудников следить за их своеобразной игрой в пинг-понг и не признавать свою вину, однако попытка не увенчалась успехом. «Впредь я бы желал слышать правду. Давайте вернемся к вам. Что вы делали далее?» «Позанимал, у кого смогла денег, поехала в Москву. Почему сюда, черт его знает? Просто душа так повелела. Устроилась в аптеку фармацевтом, немного заработала, всем долги раздала. Сняла комнатушку, и вот только потом, когда немного эта встряска прошла, я вошла в колею, начала осознавать вообще, что со мной произошло, что со мной он сотворил и насколько сломал меня. Искала о нем информацию, читала в новостях, лазила по социальным страницам». «Почему в театр не пошли работать?» «Так я же сказала вроде бы, нет?» «Из-за того, что я пришла его и умоляла, хотя он упомянул не приходить, он так и сделал, как обещал. Связи у него достаточно было всегда, он всем, кто относился к искусству, мое портфолио разослал и как только грязью не полил. Конечно, более-менее умные люди поняли, что он за человек, раз так поступает с бывшей пассией, но это только те, кто видел нас вдвоем и был знаком со мной или знал о нашем романе. Но таких оказалось меньшинство, и все они остались на Урале. В столице двери для меня оказались плотно заперты». «В таком случае, как вас поставили фармацевтом? У вас же профильное образование театральное, так?» «Когда в аптеке сменщицы не было, иногда хозяйка аптеки просила меня постоять за прилавком. На самом деле мне очень нравилось, ведь работа не пыльная. Да и все понятно и так, клиент называет препарат, а я его приношу. Я долго там работала, даже когда уже в театр устроилась, то и ночами иногда захаживала, когда-то просто в гости, а иногда и нет-нет, да на смену выйду. Ну и вот, как раз там, где я полы мыла, удалось договориться. Да и я, честно, всегда на совесть работаю, где бы ни оказалось. Хозяйка аптеки сама предложила мне рекомендации, как продавцу оформить, когда я трудовую забирала. Говорит, мол, девчонка хорошая, много раз выручала меня. Надо, не надо, а глядишь, пригодится когда-нибудь. И вот действительно права оказалась, пригодилась, но уже не в Екатеринбурге». «Допустим. А как вы встретились с Авековым?» «Это для меня самой, если честно, удивительно. Не зря говорят, что мир тесен. Не знаю, почему он пошел именно в нашу захолустную аптеку работать. Но когда я сдавала смену, а он принимал, в это время по телевизору, он у нас в подсобке висит, крутили выступление лицедеев. Вот я и нечаянно вслух высказалась, какой он сволочь, этот Сицкий. Егор тут же подхватил мои ругательства и дополнил своими. Тут мы и разговорились, поняли, что кроме вони, несущейся с мусорки за дверью аптеки, у нас с ним есть еще одно связующее звено, которое мы терпеть не можем». «Какой был основной замысел?» «Втоптать Сицкого в грязь, как он это сделал со мной. Пока он жив, он заметает за собой все следы и продолжает издеваться над людьми, а особенно над девушками. А вот когда его не станет, вот тогда-то и пойдет молва». «Тот же вопрос, но на ваш взгляд, со стороны Савекова». «Чем был мотивирован?» «Да». «Сицкий его мать обидел. Не так давно она умерла, болела, кстати, по-моему, чем-то. Он часто мне рассказывал, когда мы Илью обсуждали, что он отцу письма писал, когда интернет появился. Пытался связаться через интернет, но ответа каждый раз не было. А когда матери не стало, так как Егор сам сказал, у него окончательно сорвало крышу. И ладно бы ответа не было, или не хотел привязывать к себе сына, налаживая связь, но тогда хотя бы деньгами помогал, они очень бедно жили. А Егор и пошел учиться в медицинскую отрасль, чтобы матери лечение, может, где выбить, или самому лекарство таскать, но не успел. Потом с жильем проблемы, задолженность огромная. Хотя к чему я его оправдываю? Он меня валит, а я тут о нем демагогию развожу. Какой он несчастный. Его выбор». Девушка замолчала. «Как пробрались в театр?» Прочистив горло, уточнил Лев Иванович. «Знаете, иронично получилось. Все складывалось так, будто нам все вокруг благоволило. Мне Ритка позвонила, она проверяет билеты на входе, контролерша. В общем, попросил ее подменить, мол, а что такого? Никто не заметит подмены, тем более они всегда все в костюмах, с гримом, в париках. Ну, верно же? Полковник проигнорировал. Ну и вот, попросила подменить, она в это время вечерок погуляет с мужчиной. Познакомились с ним недавно, общались по переписке, и вот встретиться решили. И тут как раз она в Москве. Она мне еще свои деньги за эту смену отдала. Нам как раз и на такси, и на обратную дорогу хватило. Объяснила, что якобы почему бы легкие деньги не заработать. Стоишь, проверяешь бумажки, сверяешь, и все. Удача нам сама бросалась в руки. Опер поднял бровь, оттого его лоб чуть наморщился. О, а я, кажется, даже и вас вспомнила. Вы тоже там были? Больше всего Гуров не любил, когда начинают задевать личное. Даже если слегка, даже если кончиками пальцев, даже если имеется какой-либо призрачный намек на его семью. Потому мигом отрезал пути дальнейшего обсуждения. Я правильно понимаю, что вы признаете, что совершили убийство Сицкого Ильи Ивановича? Согласитесь, эффектно вышло. Отвечайте на мой вопрос. Да, признаю. На сцену, как я и планировала, конечно, не вышло. Хотел это со всей помпезностью и фанфарами, однако переступить через его труп удалось. В вашем дуэте за медицинские препараты отвечали вы? Относительно. Мы же вместе работали как-никак. В основном Егор говорил, как и что, что смешивать, в каких пропорциях. А я исполняла, либо таскали по чуть-чуть по очереди. Все же задокументировано, все препараты в нужных дозировках. Как происходила кража? Как сказать? Как есть, сказал полковник строже. Списывали. Месяца 3-4 оставалось до окончания срока годности, ну а мы чуть пораньше. Изготовление веществ для отравления людей, включая применение седативных, осуществлялось в вашей квартире. Да, но мне за это признаться стыдно. Это единственное, за что мне действительно стыдно, и я раскаиваюсь. Минуту спустя она добавила. Вы получили деньги, там была записка. Вы сейчас про взятку? Женщина поморщилась, будто съела что-то неприятное на вкус. Нет, эти деньги вообще были не вам. Я их оставила и написала специальную записку, чтобы эти деньги пошли на лечение тех людей, кто пострадал из-за нас, а также тем семьям, кому сейчас хуже всего. По этому поводу я имею право не докладывать вам о следственных действиях. Понятно все. Себе в карман положите. Я же еще специально вас так зацепила, а в записке была истина. А, плевать. Так всегда. Хочешь как лучше, а выходит только хуже. «Заканчивайте нести ересь!» — Гуров нахмурился. «Вы понимаете, что ваше баловство с медикаментами — это серьезно? Убийство и кровь на ваших руках — это не сценарий к спектаклю. Что все, что вы совершили вкупе, — это ничуть не игра. Ирина, шутки кончились. Цирк уже давно уехал, а вы останетесь в местах...» «Я знаю», — перебила опера Лыкова. «Я все знаю и все осознаю. Испортила себе жизнь, но он портил гораздо больше жизни». Так что я все сделала правильно. Гуров приложил одну руку к лицу, понимая, что всегда все одно и то же. Меняются лишь ситуации, лица, погибшие цифры, что назначаются далее в зале суда. «Прощайте, Ирина», — произнес Гуров тихо, а затем громко добавил. «Увести». Прежде чем выйти, Лыкова остановилась, еще раз взглянула на полковника, и насколько ей позволяли браслеты на руках, правой рукой по-актерски повела в воздухе, сопроводив все красивой улыбкой, которой, видимо, после всех спектаклей она освещала зал благодарных зрителей, что рукоплескали ей, не жалея ладоней, и прозвучало из ее уст. «Театр требует жертв!» Тяжелая дверь захлопнулась с протяжным скрипом. Через несколько дней на бланке заявления на отпуск наконец была проставлена печать и оставлена закорючка, подписанная рукой начальника. Гуров, приободрившись, сел в такси и включил прямой эфир на одном из сайтов структуры. С экрана телефона на него смотрел под сияющие вспышки фотокамер, окруженный десятком микрофонов, и, судя по выражению лица, привычно недовольный этой публичностью генерал Петр Николаевич Орлов. Начальнику Гурова и Кричко не нравилась парадная форма. Жало, как он сам признавался. Не любил он и пресс-конференций. Но порой иного выхода не было, и он, что называется, держал марку. «Да, я согласен с вами, дело было невероятно сложное. Но занимались этим наши опытные сотрудники. Два наших, не побоюсь этого слова, орла, Гуров и Кричко, гордость управления, в минимальные сроки выявили тех, кто причастен к...» Далее полковник слушать не стал. Лишь улыбнулся, убедившись, что все наконец закончилось, и очередное дело подошло к своему завершению. До нужного места Гуров добрался быстро. Полковник расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке так как почувствовал, что в связи с большим прибытием народа в уже знакомом помещении становится чуть душновато. В этот раз он предпочел не облачаться в пиджак, несмотря на то, что был как выбор, так и время приобрести не тесный, как в предыдущий раз, элемент одежды, и сегодня тоже обошелся без галстука. Однако не прошло и минуты, и в зале включили кондиционеры. «Хорошо, когда все на своих местах и работает как часы», — сказал Кричко, сидящий справа от Льва Ивановича. Гуров лишь качнул головой в подтверждение, тут же бросив взгляд на часы. «На самолет бы успеть», — подумал он, уютно располагаясь в кресле. Рука несколько машинально потянулась к брюкам. Пощупав карман, мужчина успокоился. Нашатырь, который Гуров теперь брал с собой, на всякий случай был на месте. Только если в предыдущий раз он понадобился, то ныне оперуполномоченный все-таки ставил на то, что сегодня не тот момент. «А что сегодня ставят?» — поинтересовалась Наталья, что сидела ближе к Стасу. «Пьеса Александра Грибоедова «Горе от ума». У Маши, если я не ошибаюсь, роль Софьи». Кричко чуть подался вперед, чтобы взглянуть на лицо коллеги. «Лев, ты меня удивляешь. Ты с каких пор так хорошо в литературе разбираешься?» В ответ он деловито поправил воротник рубашки и также величаво произнес. «Стараюсь супруге соответствовать. Творческая личность, как-никак. Вот я и подумал, что надо и мне просвещаться». Стас, подхватив иронию и шутливость друга, также состроил важное лицо. «Да и вообще нам, судя по нашей работе, кто уже не попадался, а то ли еще будет. Нужно порой и тонкости знать всякие. Ты прав». Люди увереннее стали рассаживаться по своим местам. В зале с нарастанием стала играть музыка, а свет в зале постепенно стал угасать. До того плотно сомкнутые портьеры раскрыли свои объятия для новой встречи с прежними зрителями. И, наконец, началось представление.